проникая глубже под бесконечностью внезапной тишины. Ты слышишь что-то большее, неуловимо скользит между волнением воды и ветром, между материей и мыслью, между строк в любимой книге. Слышишь там за звуком основа трепет. Без слушателя не станет красоты, без слышимого тоже. Мы сами акт любви. Не меньше красок солнца на горизонте, не меньше колыхания струны. Когда тепло от звука, мы словно орган мира, чтобы слышать, мы чтобы видеть, чтобы прикасаться, мы чтобы плыть в пространстве, чтобы наслаждаться. Мы здесь едины слышимым, бескрайне видимым, немыслимы вечны. Мы вечны в плане воплощения, свидетельство игры, как звука, так и тишины.